Последняя попытка. Вера была невзрачная. Всегда, с самого детства, когда все малыши хорошенькие, пухленькие, симпатичные, было понятно, что не выйдет из нее ни красавицы, ни хорошенькой, ни хотя бы просто миловидной. Мама не скрывала жалости. Не повезло единственной дочери. Все худшее взяла от интересных внешне родителей. Могли достаться мамины огромные карие глаза, достались папины. Небольшие, неопределенного оттенка. Могла папин ровный красивый нос получить, а у Веры мамин немного похожий на птичий клюв. Только у мамы он маленький, совершенно ее не портит, а у Веры большой, словно бы взят из чужого крупного лица. Кроме носа все обычное. Рот как рот, волосы как волосы, фигура непримечательная. Веру будто нарочно создали такой, что мимо пройдешь, не оглянешься, увидишь, забудешь. Лебедем гадкий утенок не стал. Все-таки не в сказке живем. Знаете, как в мелодрамах бывает? Жила-была девушка, никто ее не замечал, а потом случилось что-то, любовь или еще какой жизненный поворот, и превратилась дурнушка в красавицу, вылупилась из гусеницы бабочка. В веренном случае никто ниоткуда не вылуплялся. Была неприметная девочка, стала несимпатичная девушка, а потом и женщина средних лет. А еще бывают истории про то, что везет не только красавицам, можно и с весьма средней внешностью отлично устроиться, кружить мужчинам головы, обладать обаянием, которое порой затмевает самую яркую красоту. Пример той же Джен Эйр, всем не красавицам наука. Не родись красивой, в общем. Но вот Вере уже 30, 35, 40, а роковой поворот так и не произошел. К 45 годам она поняла, что еще немного, еще пара лет и все. Мечту создать семью, найти себе пару, можно будет похоронить. Уже ей не захочется ничего менять. А если совсем честно, не хочется уже и сейчас. Давным-давно привыкла Вера быть сама по себе, освоилась в качестве одиночки, тихо жила в родительской квартире, которую обустроила по своему вкусу, работала экономистом. Место хорошее, зарплата достойная, а много ли одной надо? Ездила в отпуск, иногда даже за границу. Мама и папа ушли несколько лет назад, один за другим, не дождавшись ни свадьбы, ни внуков, и Вере было перед ними даже немножечко совестно. Она знала, как они надеялись увидеть ее замужней дамой с детьми. Получается, в определенном смысле Вера отняла у них Веру? Обманула? В общем, когда стукнуло 45, Вера, как честный и ответственный человек, решила испробовать все возможные варианты и предпринять последнюю попытку. Тогда можно будет с чистой совестью сказать себе и родителям, они же точно слышат, что она сделала все от нее зависящее. А если ничего не выйдет, Вера окончательно запишет себя в старые девы, возьмет котенка для довершения образа и будет всем говорить, что мужики – сволочи, зачем они вообще нужны, тапочками шаркать рядом, трусы и носки за ними стирать? Нет уж, увольте. Решение было принято. Но где нынче искать жениха? Для начала Вера призвала на помощь интернет. Оказалось, существует множество сайтов, где люди ищут и находят друг друга. Огромные пастбища, где бродят стада одиноких мужчин, желающих создать семью. Женщина воодушевилась. Сотни тысяч пользователей, среди них должен отыскаться хоть один человек, который заинтересуется Верой и ей тоже понравится. «Это чистая математика», – рассудила она, как экономист. Но выяснилось, что не все так просто. Людей-то много, но мотивы и желания у всех разные. Вера добросовестно заполнила анкету, разместила фотографию, хотела отретушировать себя, фильтры использовать, но решила, что обманывать не имеет смысла. Допустим, представит она себя на снимке красавицей, но потом-то на свидание придется идти, и что? Стыда не оберешься. В общем, взяла недавнюю фотографию, на которой неплохо выглядела, и разместила, ничего не скрывая и не приукрашивая. Сделала все, что требовалось, и стала ждать. Мужчинки обозначились сразу. Целых 106 человек Вере написали. Хорошо же, есть из кого выбрать. Оказалось, не очень хорошо. Вера открывала одно сообщение за другим, и диву давалось, что у этих людей в голове. Лишь 5 написали более-менее приличные сообщения. Но и они предлагали необременительное свидание и отдых от семейной жизни. «Как же так?» — думала Вера. «Они, получается, врали, что ищут серьезных отношений?» Ответила им, что сама как раз и желает обремениться семьей. Попросила больше не беспокоить. И как отрезала. Никто ее больше не потревожил. Она и анкету поднимала в поиске, и на разные платные ухищрения шла, пока не поняла. Все бесполезно. То ли анкета не так составлена, то ли фотография плохая. Наверное, все здесь друг другу лгут, обманываться рады и обманывать. А она — белая ворона. Хотела удалить свой профиль, как ей написал некий Владимир. Он оказался просто красносолнышко в этом мраке. Луч света в темном царстве. Симпатичный, образованный, обеспеченный, разведенный, ищущий новую любовь. Они переписывались 2 дней. Общался Владимир вежливо, писал грамотно, иногда даже смешно шутил. По видеосвязи не беседовали, договорились сразу увидеться. Вера очень волновалась. Сходила в парикмахерскую, купила красивый костюм, который ей очень шел. Встретились в кафе «Лагуна». Вера вошла, стала озираться по сторонам, но Владимира не увидела. Растерянно стояла у входа, а потом заметила, что сидящий у окна мужчина машет ей рукой, подзывает. «Здравствуйте! Я вас сразу узнал! Вы в жизни еще красивее!» «Куда уж краше!» — самокритично подумала Вера. Поначалу ей показалось, что с тем Владимиром, которого она знала по сайту, у этого человека нет ничего общего. Но потом сообразила. Это он, Владимир. И родинка возле носа, и брови, и глаза. Только этот экземпляр лет на 10 старше и гораздо потрепанней. Пиджачок кургузый, рубашка плохо выглажена, ногти не стриженные, прическа невразумительная. «Я на сайте фото старое разместил, оно поудачнее», — бесхитростно объяснил Владимир и улыбнулся, обнажив плохие зубы. «Развелся и покатился по наклонной», — догадалась Вера. «Должно быть, и пьет еще». «Угадала, как выяснилось. Образование было при нем, собеседник он оказался и правда неплохой». Вот только накидался уже через 30 минут, поэтому говорить с ним можно было исключительно о том, какая бывшая стерва, дети не ценят, он им все, а они нос воротят, твари неблагодарные. Подумаешь, расслаблялся иногда после тяжелого рабочего дня, уже нельзя пиво выпить рабочему человеку. И начальство тоже скоты, зарплата копеечная, а паши как конь с утра до вечера, потому он и ушел». «Сейчас в поиске. Такого специалиста с руками и ногами оторвут». Вера терпела, мучилась и не знала, как это прекратить. Выйти якобы в туалет и сбежать? Нет, так нельзя. А вдруг Владимир не сможет расплатиться по счету, проблемы у него будут, а ведь и без того человек на грани. Пожалела словом. Дождалась паузы в словоизвержении, сказала, что ей пора, попросила счет. «Я, Вер, понимаешь... «Может, каждый сам за себя заплатит?» Вера согласилась, но оказалось, что Владимир съел и особенно выпил на гораздо большую сумму, чем у него имелось. В итоге Вера оплатила счет целиком. «Тебя проводить?» — нетвердо спросил слегка покачивающийся кандидат в мужья. Она поблагодарила и отказалась. «Хорошая ты баба, Вера!» — он икнул. «Ну, то есть женщина». «Хорошая!» Она кивнула. «Спорить с этим, что ли?» Хотела уйти, но Владимир взял ее за руку и попросил взаймы, сколько не жалко. «А он отдаст. Точно. Скоро». Этого Вера уже стерпеть не могла. Вырвала руку и пошла к автобусной остановке. Жених, покачиваясь, как ковыль на ветру, смотрел ей вслед мутными глазами. «Вот тебе и красносолнышко». «Уж если лучший из всех оказался таков, то каковы худшие?» – рассудила Вера. И удалила-таки свою анкету, зарекшись знакомиться на сайтах. Может, даже наверняка, другим там везет, но не ей. Свидание с Владимиром на некоторое время отбило желание искать спутника жизни. Но раз дала себе слово попробовать, негоже отступать при первой неудаче. А тут как раз приятельница Света сообщила, что друг ее мужа, вдовец, хочет познакомиться с женщиной, и она, Света, сказала, что у нее есть незамужняя подруга. «Мы в субботу на даче шашлыки будем жарить, дачный сезон закрывать. Приезжай, Стас тоже приедет. Познакомитесь, пообщаетесь в непринужденной обстановке». Обстановка, если сказать, была очень принужденная. Натужные шутки, толстые намеки. Света так настойчиво расписывала достоинства потенциальных брачующихся, что Вере делалось неловко. Не хватало только распевно сказать: «У нас товар, у вас купец» для полного завершения образа деревенских смотрин. Стас большого впечатления на Веру не произвел. Низенький, плюгавый, суетливый, сам пошутит, сам посмеется. Но она и не ждала Аполлона, а манеры его, мельтешения, можно было списать на волнение, нервы. Поэтому Вера, возможно, и встретилась бы с ним в более спокойной обстановке, с меньшим количеством оценивающих любопытных глаз. Но не сложилось. Вера отправилась мыть посуду. Забыла губку и вернулась. Не хотела подслушивать, подкрадываться. Но ее появление не заметили, и она услыхала, как Стас говорит: «Светик, ты ж сказала, она симпатичная. А это что такое?» Так и сказал, что такое, будто Вера – неодушевленный предмет, вроде тумбочки. Она губку брать не стала, посуду мыть тоже. Взяла сумку и пошла на автобусную станцию. Послала подруге СМС, поблагодарила за гостеприимство. Не удержалась, пожелала Стасу найти такую же красавицу, как и он сам. «Больше никакого сватовства», — решила Вера. «Унижение одно. Еще и с подругой теперь натянутые отношения». Света пока не решила, то ли ей обидеться, то ли, наоборот, извиниться за Стаса и за то, что хотела подкинуть Вере такое сокровище. Немного придя в себя, Вера решила испробовать последнее средство. Сделает, отмучается, поставит точку. Итак, она записалась в клуб на вечеринку «Быстрое свидание». Все просто и функционально. Садишься за столик, к тебе по очереди подсаживаются мужчины. На общение отводится 5 минут. Затем мужчина пересаживается за другой столик, где его ждет другая кандидатка, а к тебе за столик тоже садится очередной претендент. За вечер можно познакомиться с большим количеством мужчин, отсеять тех, кто не подходит, а если кто-то понравится, надо записать имя или имена и отдать листочек организаторам. Коли тебя выберет тот, кого выбрала ты, вы идете на обычное свидание. Отличная идея, тем более, что перед мероприятием с Верой побеседовали, выяснили возраст и профессию, узнали, чем она интересуется, кем работает, кого хотела бы видеть в качестве партнера, и определили в соответствующую группу. Да, идея прекрасная, вот только листочек Веры так и остался пустым. Из десятка мужчин, с которыми она познакомилась, ей не понравился никто. Один был грязнулей, который не удосужился вымыть волосы и воспользоваться дезодорантом. Второй хрустел суставами пальцев и отпускал пошлые замечания. Третий заявил, что зашел по приколу, а так-то у него женщин как грязи. Четвертый был на полголовы ниже Веры, они были бы слишком смешной парой. И он тоже это понял, потому что сразу сказал, что ничего у них не выйдет. Он посидит пока просто, ему вон та в зеленой кофточке понравилась. Все остальные вообще ничем не запомнились. А хуже всех был номер 8, неотесанный чурбан, который, садясь, наступил Вере на ногу и ее же еще и обвинил, что она растопырилась, неправильно сидит. Даже имени своего не назвал, невоспитанный тип. Так все и закончилось, грустным, но вполне ожидаемым ничем. Организатор позже сказала Вере, что один человек написал ее имя, но это уже не имело значения. Она решила, хватит с нее. На этом все. Прошли 2 недели. Был конец сентября, зарядили дожди. Люди обычно терпеть не могут ненастья. Мрачное серое небо, промозглая сырость, ветер, который пробирается под одежду и норовит ухватить за беззащитный теплый бок. Но Вере осенняя погода нравилась. Да, на улице холодно и сыро, зато как хорошо дома. Заберешься в кресло с чашкой какао, книжку прихватишь, сидишь и наслаждаешься. И пусть дождь с ветром переругиваются за окном. В тот день Вера спешила домой с работы, бежала на остановку. Люди, закрывшись зонтиками, как щитами, двигались по тротуарам живой волной. Внезапно в этой волне образовалась брешь, и Вера увидела лежащего на асфальте человека. Людской поток обтекал его, никто не останавливался, чтобы спросить, не нужна ли помощь. Мужчина в синей куртке и черных брюках приткнулся возле скамьи, неподалеку от автобусной остановки. Лежал на боку, кепка свалилась с головы в лужу, одна нога подогнута под вторую. Вера приблизилась к нему. «Пьянчуга, срам какой! Налакаются и валяются потом!» — буркнула сердитая старушка, проходя мимо. «Может, плохо человеку?» — возразила Вера. Бабка зыркнула на нее и пошла себе дальше. К остановке подкатил автобус, тот, что был нужен Вере. Она заколебалась, хотелось домой, в тепло и уют, и книжка имелась новая, и мясо в горшочке в холодильнике. Но ведь здесь живой человек, как его бросить? Вера склонилась над лежащим, но не успела приглядеться, задать вопрос, проверить пульс, как парень, бежавший к автобусу, толкнул ее. Словно антилопа по саванне, несся он вперед, не замечая ничего вокруг. Ему надо было успеть. Задев женщину, не оглянулся даже. Взлетел на ступеньку и занял сидячее место. Плевать ему на Веру. А она не удержалась и упала, аккурат в лужу, рядом с мужчиной в синей куртке. Раскрытый зонт отлетел в сторону, и его понесло прочь порывом ветра. Вере было не до зонтика. Она забарахталась, пытаясь встать, но ноги скользили. Она никак не могла подняться, и в результате выпачкалась еще сильнее. «Вот так парочка, алкаши!» — громко сказала дама в дорогом пальто. «Постыдились бы, вы же женщина!» «Я хотела посмотреть, что с ним, вдруг приступ!» — возмутилась Вера. Лежащему было около 60. Гладко выбрит, одет прилично, стрижка аккуратная. Алкоголем от него не пахло, глаза были закрыты. «Говорил же вы, неуклюжая!» «Опять, небось, растопырили ноги, вот и...» Голос был знакомый, ворчливый. В придачу словечко еще это «растопырили». Вера подняла голову и увидела кандидата номер 8, угрюмого типа, который обругал ее, отдавил ногу и остаток времени молчал. Сейчас он протягивал ей руку. «Давайте вставайте, чего вы разлеглись?» «Меня толкнули, я не сама взяла и упала. Спасибо». Вера поднялась, куртка в потеках грязи, не говоря уж о сапогах, перчатках и брюках. Сумка тоже перепачкана, но это все не важно. Я смотрю, он лежит, решила убедиться, что с ним все в порядке. Убедились? Говоря это, номер 8 склонился над лежащим, стал осматривать. Движения его выглядели как профессиональные. — Вы доктор? — поинтересовалась Вера. — Патологоанатом. Она тихонько ахнула. «Похоже, инсульт. Вы были правы. Помощь нужна». Он вытащил из кармана телефон. Вскоре приехала скорая. Мужчину забрали в больницу. Вера и номер 8 остались на тротуаре. Стемнело. Дождь все еще шел. Вдобавок стало холоднее, и Вера тряслась в мокрой одежде. Как в таком виде садиться в автобус? Придется такси вызывать. Да и таксист вряд ли позволит, если только за тройную оплату. Номер 8 стоял рядом. Дождь стекал по его лицу, но он этого не замечал. Он вообще что-нибудь замечает? Или такой же бесчувственный, как его пациенты? «Вы почему без зонта?» — спросила Вера, сама от себя не ожидая этого вопроса. «Какое ей дело?» «Ехал мимо, гляжу, вы лежите в луже. Припарковался и вышел. Про зонт как-то не подумал, времени не было». «Понятно. Вы меня, значит, узнали?» — удивилась Вера. «Тогда на вечеринке быстрое свидание...» «С какой стати?» – перебил он. «Чего у вас особенного, чтобы я вас запоминал? Говорю же, смотрю, людям помощь нужна. Вы – это я имел в виду вас и пострадавшего». Вере стало неловко. Вот же дура, посмешище. Он про неудачную вечеринку в клубе и забыл давно. Простите, я пойду. А вы знаете, где стоит моя машина? Ядовито проговорил номер 8. Нет, но я не к вашей машине собиралась идти. Ах, какое интересно. Что-то я не вижу, чтобы в очередь выстроилась из желающих помочь прекрасной принцессе отвезти в ее замок. Вера вспыхнула и порадовалась, что в темноте этого не видно. Почему вы все время меня задеваете, обижаете? Я вас не просила. Не просили, опять перебил он. Но ясно же, домой вам попасть трудно будет. Он двинулся вперед. Вера осталась на месте. Чего вы застыли? Идемте, подвезу. Или вы полагаете, я маньяк? Деваться некуда. Если не поехать с ним, домой она попадет, бог знает когда. Еще и простудится, заболеет. Вера поплелась следом за номером 8. Между прочим, обидеть человека нельзя. Можно только обидеться. Я так считаю. Бросил он через плечо. «Все грубияны бессердечные именно так и считают», — подумала Вера, но предпочла промолчать. Машина оказалась большая. Вера не разбиралась в марках, но иностранная, дорогая, вероятно. «Садитесь уже, честное слово, бесите! Что вы застываете вечно, как истукан?» Снова разворчался номер 8, забравшись в салон и включив двигатель. «О машине вашей забочусь», — вспылила она в ответ. «Смотрите, в каком я виде! Испачкаю сиденье! Надо что-то подстелить! Ой, у меня вроде пакет был в сумке!» Вера принялась копаться в сумке, а он понаблюдал за этим какое-то время, потом покачал головой, словно сделав некий вывод. «Перестаньте дурью маяться! Почищу я потом сиденье, не ваша печаль! Садитесь!» «Нет пакета почему-то!» – растерянно проговорила Вера и села. В салоне было тепло, печка работала на полную мощность. «Согреетесь сейчас. До костей продрогли, верно? Говорите, куда ехать?» Вера назвала адрес, и больше они не сказали друг другу ни слова за всю поездку. «Вот мой дом», — показала Вера. «Сколько я вам должна за чистку, за...» «Угомонитесь», — отрубил он. «Не возьму я с вас денег». «Неудобно как-то». «Считайте, что вы мне услугу оказали. Человека спасли, мне работы меньше. Не суньтесь вы к нему, дел бы прибавилось». Она ойкнула, вспомнив, кем работает номер 8. «Вы тоже помогли и ему, и мне», — неловко сказала Вера. «Я пойду тогда». Она взялась за ручку. «Спасибо». «Вы редкая женщина. Знаете, в чем ваша особенность?» — внезапно спросил он. «В неравнодушии. Сейчас таких людей мало. Я, по крайней мере, давно не встречал». В интернете сочувствовать, не вставая с дивана, котиками умиляться и слезы над ними лить – это пожалуйста, это с дорогой душой. А в реальной жизни никому утруждаться и ручки пачкать не хочется. 99 из 100 прошли бы мимо того человека, а вы остановились. Вера замерла, впервые услышав от номера 8 столь длинный монолог. Еще и не ругань или отповедь, а нормальные человеческие слова. «Я думаю, люди должны помогать друг другу», — пробормотала она и подумала, до чего банально, жеманно это прозвучало. Мужчина молчал. Вера снова взялась за ручку, открыла дверцу, но номер 8 опять заговорил. «Слушайте, у нас с вами тогда не очень-то получилось познакомиться». «Что есть, то есть», — хмыкнула она. «Если вы пока никого не встретили, может, попробуем еще раз?» Неожиданно Вера поняла, что рада этому предложению. Да, номер 8 не подарок. Грубый, раздражительный, невежливый, но какой-то настоящий. Добрый, хоть и скрывает это, и внимательный. «Давайте попробуем», — согласилась она. И уж с третьей попытки, наконец, выбралась из салона, попрощалась и пошла домой. Номер 8 звали Борисом. «Пожалуйста, никаких Борь», — сразу предупредил он, — «только полное имя». Встретились они на следующий день в маленьком ресторане на набережной. Борис заказал столик возле окна, можно было любоваться речным пейзажем, но Вера ничего вокруг не замечала, сосредоточившись на человеке, который сидел напротив нее. Жесткие темные волосы, усталые глаза чуть на выкате, борода, широкие плечи, крупная фигура — скупые, но точные движения. Внешность у него была значительная, что ли. Трудно подобрать слово, но нутром понимаешь, что правильный человек, основательный. Прожив почти полвека, Вера не знала, что такое любовь, за исключением любви к родителям. Она не задумывалась, что чувствует к Борису, есть ли у них будущее, или же они выйдут из ресторана, попрощаются, и каждый пойдет своей дорогой. В тот момент это было неважно. В фильме Алексея Балабанова «Мне не больно» один герой сказал, что главное в жизни – найти своих и успокоиться. Вере нравился фильм, нравилась фраза, но она не осознавала ее, принимала умом, а не сердцем. Лишь сегодня внезапно поняла. Кажется, она нашла. И да, ей спокойно. «Вы меня простите, Вера, нахамил вам», – повинился Борис. «Может, профессия отпечаток наложила? Но вообще я всегда таким был, с детства. Не умею находить общий язык с другими. Не по злобности характера, скорее от смущения». «Я уже поняла», — ответила Вера. «А зачем вы в клуб-то пошли? Такие заведения, кажется, не по вам». «Наспор», — признался Борис. «Долгая история. И глупая, нечего рассказывать. Я не знакомиться шел, да и не верил никогда, что из подобных мероприятий что-то путное может выйти. Так, черед отводил и злился на себя, что повелся как мальчишка». Они сидели и говорили до позднего вечера. Когда официанты устали покашливать и греметь стульями, намекая, что заведение закрывается, спохватились и направились к выходу. Борис, разумеется, снова подвез Веру до дома, и чем ближе был пункт назначения, тем длиннее становились повисающие в разговоре паузы. Почему-то обоим снова стало неловко. Каждый мысленно подбирал подходящие слова для прощания. Автомобиль остановился возле Вериного подъезда. «Я пойду. Благодарю вас за вечер», — чопорно сказала Вера. Да, раньше в ресторане она не задумывалась, что будет дальше. Ей просто было хорошо. А теперь Вера сообразила, что вполне может выйти из машины, отправиться домой в свою прежнюю жизнь, четко сознавая, что этой жизни ей отныне мало. Неужели это возможно? Почти не знать человека и вместе с тем отчетливо понимать, что без него тебе будет пусто и холодно. «Это вам спасибо», — напряженным голосом ответил Борис. «Я прекрасно провел время. Ведем себя, как старшеклассники на первом свидании. И то они нынешние побойчее будут», — подумала Вера. Она посидела еще немного и поняла, что больше Борис ничего не скажет. Номера телефона не попросит, свидания не назначит. Видно, не настолько прекрасным было совместно проведенное время, чтобы ему захотелось повторения. В глазах защипало. «Это еще что за новости?» «Иди домой, что ты расселась!» — прикрикнула на себя Вера. И в этот миг Борис произнес все тем же деревянным голосом. «В тот день, на вечеринке быстрых свиданий, я написал на листочке ваше имя. Помните, там надо было писать, если кто-то понравился. Я и...» А он растерянно умолк. Вере вдруг стало легко-легко. Она открыла сумку, вытащила записную книжку и авторучку. Вырвала листочек и написала на нем что-то. «Вот, возьмите», — сказала и протянула ему листок. «Берите, берите». Он глянул и прочел. «Борис».